Кауниц был красивый мужчина, гордившийся своей внешностью и весьма изысканно одевавшийся. Для того, чтобы одеться, ему требовалось 4 зеркала, а его знаменитые парики были уложены сетями любви. «В первую же аудиенцию, — сообщает он, — я не забывал оказывать внимание госпоже де Помпадур. Я знаю, что король был мне за это благодарен, а она была тронута». Будучи проницательным, он догадался о постоянной тревоге, в которой жила фаворитка из-за непостоянства Людовика XV. Он писал императрице Марии Терезии: «Желательно, чтобы она удержалась, без поддержки при дворе, поскольку ее родных при нем не принимают, она даже не имеет никаких родственников в армии. Было бы весьма досадно, если бы король взял себе в любовнице знатную даму, потому что та была бы вынуждена интересоваться военным министерством, чтобы обогатить своих родственников, ведь в этой стране для знатных особ нет иной карьеры, кроме военной. Ее взаимосвязь с военным министром непременно усилила бы ее влияние, а поскольку военный министр раскрывается во всем своем величии только во время войны, ее влияние стало бы опасным. Пока госпожа де Помпадур занимает свое место, я не боюсь ни господина Д'Аржансона, ни кого другого из его партии». Кауниц пользовался успехом у женщин и завел множество друзей при дворе. «Мне дали понять, — писал он, — что, будь возможно, ввести какого-либо посла в ближний круг короля, им стал бы я. Все это, разумеется, никак не отражается на сути дела. Однако такого рода личные симпатии ничему не мешают и могут при случае иметь большие последствия». Императрица, ободренная сообщениями своего посла, старалась завоевать дружбу французского короля. Для начала она предложила Людовику XV стать крестным отцом одного из ее детей. Король был этим тронут, и посол уловил отголоски его чувств. «Мне предоставилась возможность довольно долго побеседовать с госпожой де Помпадур», — писал он. «И я сказал ей много такого, что мне хотелось бы, чтобы она пересказала королю. Она заверила меня, что король любит императрицу не только сейчас, но даже посреди войны всегда питал к ней самые дружеские чувства и наиглубочайшее уважение. Она также согласилась со мной в том, что если бы король и ее величество императрица могли познакомиться, увидеться и поговорить, между ними воцарилось бы самое искреннее и непреложное доверие». Шуазель подчеркнул в своих мемуарах пользу от разговоров маркизы с Кауницем. Он показывал ей собственноручные письма императрицы, исполненные лестных выражений в ее адрес и прекраснейших чувств к королю. Эти письма пришлись по душе госпоже де Помпадур, любившей лесть. После их чтения господин Кауниц сокрушался о том, что предрассудки препятствовали связям, которые естественным образом и для общего блага должны были сблизить венценосцев, настолько любивших и уважавших друг друга. Госпожа де Помпадур отвечала, что это было бы желательно. Господин фон Кауниц отвечал, что, возможно, наступят обстоятельства, когда сие сможет произойти, но в данный момент все, чего желает его повелительница, это заверить короля в своих чувствах. Госпожа де Помпадур дала понять, что она не оставит короля в неведении о них. Поэтому она живо защищала фон Кауница, о котором говорила, что у него министерская голова. Однажды, когда в ее присутствии насмехались над броской и немного смешной прической австрийского посла, она ответила: «Так и Алкивиад отрубил хвост своей собаке, чтобы дать тему для разговоров афининам и отвлечь их внимание от того, что он хотел скрыть». Примечание. Алкивиад — афинский полководец и государственный деятель, переметнувшийся на сторону Спарты. Конец примечания. И двор с легкостью заключил, что маркиза была в курсе секретов посла. Однако эта дружба ничего не меняла в общем направлении политики. Министерство иностранных дел плясало под дудку Пруссии, и все, чего добился Каунитц, как он сам считал, заключалось в отсутствии у Франции намерения демонстрировать, как в 1740 году, враждебность к его стране. «Я более чем счастлив», — признавался он, — «что сделал так, чтобы нас более не ненавидели». Он сохранил в душе по отношению к госпоже де Помпадур чувство дружбы, которое не изменит ему, когда он покинет Париж в 1752 году, став канцлером Марии Терезии, а впоследствии принцем Священной Империи. Он с легкостью добился от маркизы разрешения переписываться с ней, а для своего преемника — обещания частных встреч. Своей обходительностью он подготовил ближайшее будущее. Он ловко играл при мещанке, ставшей придворной дамой, роль наставника, которую никто до него не додумался взять на себя. То есть он был одним из творцов политической карьеры госпожи де Помпадур. Маркиза была польщена его выбором и испытывала к нему признательность, так как он приоткрыл перед ней широкие горизонты европейской политики, а ее пьянила мысль о том, чтобы еще более их расширить. Дружба госпожи де Помпадур с Кауницем возымела свое действие при Венском дворе. И когда Австрия стала думать о длительном сближении с Францией, она прибегла к посредничеству госпожи де Помпадур. Маркиза действительно явилась важным орудием в процессе разрушения союзов, который справедливо считается одним из важнейших дипломатических эпизодов XVIII века. Однако это событие произошло лишь через 3 года после того, как маркиза занялась политикой. Изучение положения во Франции в эти 3 года позволит понять, какую роль сыграла госпожа де Помпадур в жизни своей страны. Под влиянием учения своих друзей-философов маркиза, похоже, не почувствовала всего значения борьбы в колониях, и ее невежество в этом вопросе, по-видимому, стало одной из причин, по которым во время 7-летней войны завершилась потеря заморских владений Франции. Но сложности начались гораздо раньше, ибо если Ахенский договор на какое-то время и вернул мир в Европу, это не коснулось многих заморских территорий. Канаду философский кружок особенно не жаловал. В энциклопедии ей посвящено только 12 строчек. Проклятия Вольтера известны всем. Канада — это заснеженные просторы, ледяные пустыни, бесплодные земли, обходящиеся в целое состояние и не приносящие большого дохода. Желание сохранить французское присутствие в Канаде стоило 100 лет ненужных войн, на которые были безвозвратно потрачены деньги. А населить французами Америку, возможно, стоило сначала попытаться в Луизиане, хотя владение этой территорией довольно ненадежно. Все эти соображения выражены в знаменитом утверждении Вольтера: «Франция может быть счастлива и без Квебека». Таким отношением интеллектуалов объясняется то, что хотя Людовик XV и благосклонно относился к колонизации, он не поощрял эмиграцию своих подданных в хором порицаемые земли. Проблемы французских поселений по ту сторону Атлантики почти систематически оставались без внимания. Однако франко-английское соперничество приводило там к трагическим столкновениям. Французские поселенцы значительно расширили свои земельные владения. Через долину Огайо и Миссисипи они установили связь между Канадой и Луизианой, построив на этом пути ряд фортов. Эти укрепления на целинных землях не могли не обеспокоить американских поселенцев из 13 колоний, протянувшихся от Нью-Гэмпшира до Джорджии по морскому побережью на 2000 километров. Некоторые дельцы помышляли о прорыве на запад, что вызвало столкновение в долине Огайо. Крупные землевладельцы из Виргинии, Ли, Вашингтоны и Ферфаксы образовали общество, которому лондонское правительство с легкостью сдало в концессию 100 тысяч гектаров, не принадлежавшие ему земли. Губернатор Канады Ла Галисаньер тотчас предупредил американских пионеров о том, что они находятся на французской территории, а чтобы обозначить королевские владения, велел вкопать там куски свинца с выбитыми на них лилиями, остатки которых находят еще и по сей день. Эти меры, носившие символический характер, были столь неэффективны, что новый губернатор Канады, Дюкен, решил силой вытеснить британских контрабандистов. Он завершил строительство цепи фортов, обозначавших границы французской территории, что вызвало тревогу жителей Виргинии, тщетно пытавшихся согласовать план совместных действий с другими колонистами. Не сумев привести к согласию 13 колоний, они сами взялись за дело и решили возвести форт у ущелья в Огайо. Французские канадцы прогнали их и построили свое сооружение — форт Дюкен, на месте которого сейчас находится город Питтсбург. Виргинцы, чтобы отвоевать свои позиции, создали батальон из 120 ополченцев под командованием молодого Джорджа Вашингтона, жителя Виргинии, происходившего из полуаристократической среды, который, будучи младшим в семье, работал землемером, и никто тогда не мог предвидеть его блистательной карьеры. Сначала ему поручили отправиться к французскому командующему фортом Лёбёфу и потребовать очистить территорию. И Вашингтон воспользовался своим посещением, чтобы составить план форта и его окрестностей. Некоторое время спустя он вернулся в эти места, но на сей раз во главе своего войска и настиг в лесу французский отряд под командованием капитана де Жуманвиля. Тот пошел ему навстречу, потрясая письмом, в котором он назначался парламентером. Не принимая в расчет это обстоятельство, Вашингтон приказал открыть огонь. Жуманвиль был убит, а большое число его спутников тяжело ранено. Впоследствии Вашингтон тщетно пытался оправдать свое поведение в этом случае. По правде говоря, он вел себя не как военный, а как убийца. Месяц спустя после этого происшествия родной брат Жуманвиля, Кулон де Вилье, окружил отряд Вашингтона, и тот был вынужден капитулировать, передав все, что имел, в руки победителя. Победитель проявил милосердие и отпустил Вашингтона к семье, заставив его, правда, подписать капитуляцию, в которой говорилось: «Поскольку в наше намерение никогда не входило нарушить мир и доброе согласие, царящее между дружественными государями, а лишь отомстить за убийство одного из наших офицеров, шедшего с предубеждением, и его свиты, а также помешать всяким поселениям на землях моего повелителя-короля, исходя из этих соображений, мы милуем всех англичан, находящихся в вышеупомянутом форте». Вашингтон впоследствии утверждал, что он якобы не понял значения подписанного им документа, что было признанием его вины. 1754 год. Убийство Жуманвиля вызвало в Париже возмущение, но правительство не было поколеблено в своей приверженности к миру, и министр иностранных дел Рулье поручил французскому послу в Лондоне Мирпуа добиться полюбовного соглашения с английским премьер-министром Ньюкаслом. Однако эти деятели, обсуждавшие вопрос каждый по своей карте затронутого региона, не сумели прийти к согласию, потому что этого не удалось сделать и французским, и английским картографам. Тогда Ньюкасл счел, что будет благоразумнее осудить действия Вашингтона. Но, заявляя, что война была бы нелепостью, он утверждал, что сможет дать гарантии притязаниям американских поселенцев. И чтобы никто в этом не усомнился, англичане напали на Канаду без объявления войны. Армия под командованием Брэдока шла на форт Дюкен, в то время как флотилия адмирала Боскоуэна блокировала Луисбург и преградила доступ в Сен-Лоран. Эта флотилия обстреляла три французских корабля, направлявшихся к Квебеку, и завладела двумя из них — Алкидом и Лилией. За этим нападением последовал захват Акадии, часть жителей которой была выслана. Затем Боскоуэн принялся хозяйничать в Ла-Манше и Атлантическом океане, где захватил более 300 французских торговых кораблей и 6000 пленных. Такое пиратство как будто вынуждало Людовика XV на войну. Он несколько месяцев колебался и пытался заручиться союзом с Испанией. Госпожа де Помпадур тогда вроде бы и не подталкивала его к открытию военных действий. То же самое можно предположить и по поводу решения важной проблемы владений в Индии, где деятельность Дюплекса, которой стоило восхищаться, ничем не была поддержана. Дюплекс, родившийся в 1697 году в Ландреси, был лейтенантом на корабле, занимавшимся торговлей с Индией. Его отец вошел в руководство торговой и табачной компании, и благодаря его поддержке сын смог добиться своего назначения советником и генеральным войсковым комиссаром в Пондишери в 1730 году. В 1731 году он был назначен управляющим в Шандернагор, где проявил себя ловким администратором. Его службу заметили власти, и, получив назначение генерал-губернатором, он поселился в 1742 году в Пондишери. Это был человек долга, безграничной преданности, но с тяжелым характером, не терпящий никаких слабостей у своих подчиненных. Профессор французского колледжа господин Мартино составил его полную биографию в 5 томах. Побывав управляющим 5 французских учебных заведений в Индии, он стал особенно сведущ в этом вопросе. Автор уверенно утверждает, что политика Дюплекса вдохновлялась не абстрактными взглядами на колонизацию, а сложившимися обстоятельствами. Дюплекс подметил слабость местных правителей и счел себя достаточно сильным, чтобы их покорить. С горсткой людей он одержал поразительные победы над большими армиями и стал лелеять свои мечты о господстве. С другой стороны, он столкнулся с трудностями в отношениях с индийской компанией, не посылавшей достаточно денег на закупку провианта и оплату служащих, так что Дюплексу приходилось тратить на это собственное состояние. Из этого он заключил, что торговля недостаточно доходна, чтобы удовлетворить интересы компании, и необходимо обеспечить в Индии неизменный и гарантированный доход, чего можно было добиться, лишь обложив данью покоренных или союзных князей. Чтобы этого достичь, надлежало оккупировать новые территории, причем военные расходы должны были оплачиваться доходами от оккупации и военной добычей. В конечном счете компания воцарилась бы на огромных территориях, покорение которых требовало лишь небольшого усилия. Индийский полуостров к югу от Годавари делился на 2 основных государства – владения Субаба-де-Кан и Набоба-Карнатик, первое на севере, неподалеку от Пондишери, второе на юго-востоке, рядом с Бомбеем. Карнатик подчинялся Декану. За эти владения вели борьбу соперничающие князья, чьи титулы чаще всего казались спорными. 2-3 конкурента заручились союзом с Дюплексом. Тот дал им офицеров и войска, а в уплату за услуги потребовал протекторат. Однако англичане, прознав об этом, приняли сторону тех князей, которых Дюплекс разорил. Это вылилось в скрытую войну, требовавшую больших средств, нежели те, которыми располагал Дюплекс. Победы в Декане позволили покрыть часть расходов. В Карнатаке вышло иначе. Более затяжная борьба породила дефицит в несколько миллионов ливров, которые Дюплекс покрыл не только займами, но также из личных сбережений. Он понимал, что для победы над англичанами ему нужно подкрепление людьми, которые индийская компания, сознавая свою выгоду, должна была ему предоставить. Вероятность того, что он добьется своего, учитывая позицию французского общества по отношению к колониальным предприятиям, была небольшой. Более того, руководители компании заявляли, что не одобряют вмешательство в дела коренного населения. Несмотря на отсутствие поддержки Франции, Дюплекс продолжил свою авантюру и, увидев, что теперь он втянут в затяжную войну, решил, что уже поздно добиваться одобрения компании. На обмен письмами с Францией уходил ровно год. Когда компания наконец узнала о подлинном положении дел, она не приказала Дюплексу вернуть свои завоевания, а направила кое-какое подкрепление, посоветовав действовать побыстрее. С помощью замечательного полководца, графа де Бюсси, который в 1783 году станет героем осады Ганделура, Дюплекс продолжал борьбу, и если бы получил необходимую поддержку, вся Индия целиком наверняка склонилась бы под властью Франции. Англичане, стремясь к победе, послали войска под командованием двух замечательных генералов — Лоуренса и Клайва. Дюплекс смог им противопоставить только посредственного военачальника Лоу де Лористона, уступившего врагу и согласившегося на капитуляцию. Чтобы избежать этого, Дюплекс послал ему подкрепление, но когда оно прибыло, Лоу уже сдался. В руки победителя перешла часть артиллерии, боеприпасы и 600 европейских солдат. В отчаянном положении, сложившемся из-за этого поражения, Дюплекс, тем не менее, устоял, спас Пондишери, разрушил союзы англичан и сумел их нейтрализовать. К несчастью, известие о капитуляции Лоу дошло до Парижа и вызвало настоящую панику среди руководства индийской компании. Донесение, присланное Дюплексом, поостереглись принять всерьез. Его защищал лишь принц Конти, глава тайного ведомства короля, который, возможно, был носителем идей Людовика XV. Но официальные министры примкнули к позиции компании. Они, как и ее руководство, хотели только торговли, ни побед, ни завоеваний, а только много товаров и роста дивидендов. В марте 1753 года в Индию направили одного из директоров компании, Годегё, поручив ему разобраться в ситуации. Пока он ехал во Францию, в установленные сроки не прибыли ожидаемые корабли, и министры упросили короля подписать указ об отзыве Дюплекса. На самом деле корабли не потерялись, а были задержаны непредвиденной стоянкой у острова Маврикий. Годегё вез с собой 1600 солдат, то есть подкрепление, которое позволило бы Дюплексу победить, если бы тот не был отозван. Годегё, человек посредственного ума, проверил счета, не обращая ни малейшего внимания на Дюплекса, затем заключил с англичанами договор, предоставив им все, чего они требовали, то есть подписал отказ Франции от всех союзов и связей с местными князьями.